Наконец рев стих, снег осел на устилавших долину обломках и осколках, в долину вернулась тишина. Горы элегантные, белые, незапачканные, отдаленные, равнодушно взирали на мир. Они видели все это прежде, и они увидят это снова. Глава 21. В тишине он услышал биение своего сердца, напоминавшее низкий, меланхоличный, похоронный стук барабана. Он был жив. Он открыл глаза, но вокруг не было ничего, кроме тьмы. На мгновение он запаниковал, решив, что ослеп. А затем понял, что его засыпало снегом. Он ощутил вес лежавшего на нем снега, вдавливавшего его в землю. Тяжесть была не слишком велика, он был уверен, что сможет выбраться наружу. Они попали под остаток лавины, и глубина засыпавшего их снега не превышала метра. Кристофер достаточно быстро оказался на воле. Поиски Лхатена заняли куда больше времени. Мальчик был впереди, когда их накрыла лавина, и там Кристофер и искал его, разгребая голыми руками каждый привлекший его внимание холмик. Ища Лхатена, он нервно поглядывал на нависавшие над ним горные склоны. Один обвал вполне мог спровоцировать другой, даже на противоположном склоне. Он нашел Лхатена в метровой высоты сугробе, в нескольких шагах от того места, где лежал под снегом он сам. Мальчик лежал, свернувшись калачиком и не подавая признаков жизни, и Кристофер поначалу решил, что он мертв, но быстрый осмотр показал, что он все еще дышит. На его левом виске запеклась кровь, а неподалеку лежал большой камень. И Кристофер решил, что удар камнем по голове свалил его без сознания. Только когда Кристофер вытащил его из снега, он обратил внимание на ногу мальчика. Левая нога Лхатена была как-то неестественно согнута, на штанах чуть пониже колена виднелись следы крови, и когда Кристофер начал ощупывать ногу, пальцы его наткнулись на что-то твердое. При падении мальчик сломал голень, и сломанная кость пробила тонкую кожу. Пока мальчик был без сознания, Кристофер вправил кость и, разорвав свою нижнюю рубашку, приготовил несколько повязок. Отрезав несколько полос от чубы, куртки из овечьей шкуры, которую Лхатен купил ему в Калимпонге, он сделал несколько накладок на ногу мальчика и надежно закрепил их, предварительно забинтовав ему рану. Закончив работу, он рухнул рядом с мальчиком и провалился в глубокий сон. Если бы сошла еще одна лавина, дело было бы совсем плохо. Кристофер просто не смог бы пошевелиться, даже если бы речь зашла о спасении его жизни. Когда он, наконец, проснулся, было темно. Дул ветер, черный ветер из ниоткуда. Старый ветер, наполненный тоской и необъяснимой яростью. Он был одиноким, голодным, злобным. Он заполнил собой все — небо, горы, перевалы, ледники, все вершины, все тропинки, по которым ходили обреченные. Он носился по лощине, в которой они лежали, с яростью одинокой души. Из-за ветра Кристофер не сразу услышал стоны мальчика. Наконец он понял, что тот стонет в темноте, как собака, которую выставили из дома, хотя на улице бушует буря. Кристофер повернулся к нему. «Лхатен!» — позвал он, стараясь перекричать шум ветра. «Это я, Кристофер! С тобой все в порядке?» Ответа не было. И он нагнулся ниже, так что рот его оказался у самого уха мальчика. На этот раз Лхатен отозвался. «Я замерз, Сахиб, и болит нога. Кто-то связал их вместе, мои ноги. Пальцы тоже замерзли, и я не могу развязать ноги. И очень сильно болит левая нога». Кристофер объяснил ему, что случилось, и мальчик успокоился. Притянув Кристофера к себе, он сказал: «Нам надо найти убежище, Сахиб. Если мы останемся здесь, мы умрем».